Глава 18. Макс. Мы окружили город баррикадами. Мои солдаты перекрыли все дороги на вход и на выход. Антедейл застраивался плотно, высокими зданиями с узкими проходами, почти не оставляя места для огородов и скотины. Поэтому большая часть продовольствия выращивалась в полях за городской чертой, откуда недалеко было возить в город. «Если ты ставишь цель уморить их голодом, — сказала Эсса, не выслушав мои указания, — не выйдет. Слишком долго, да и пищи внутри достаточно, чтобы население не вымерло». Она верно сказала. «Огромных запасов зерна там хватило бы всем. Сыты будут, но довольны — нет». Антедея был преуспевающим городом. Жители не привыкли к однообразию даже на короткий срок. Вдобавок добровольцы решились оторваться от семей, и это ради того, чтобы неделями праздно стоять на холоде? Да, боевой дух скоро спадет, а значит, ослабнет бдительность. Однако многие солдаты разделяли сомнения Эссени и Арита. «Я каждую ночь слушал, как плачется жаждущее действие молодежь. Да мы бы их за 2 часа в вознесенными клятую землю втоптали», — ворчал кто-то между глотками пива. «Вот уж не думал, что Фарлион окажется таким рохлей. Как это он победил в Сарлазае?» «В самом деле, как?» И все же я выжидал. Время скоро стало брать свое. Даже издали мы видели, что солдаты бродят с места на место, они держат строгий строй. Да и цепь их стала реже. Попытка скрыть отсутствующих. Они отвлекались, они утомлялись, их становилось все меньше. Превосходно. Я велел Эссени и Саритам собрать сильнейших своих вальтайнов, особенно искусных в наведении иллюзий. Мне представили 30 таких, более чем достаточно. Мы сделали свой ход ранним утром. Накатывал густой туман. Обычное дело для этой части Ары. Но наши вальтайны-повелители еще сгустили его, так что город и охранявшие его солдаты рисовались смутными силуэтами. Густым воздухом трудно было дышать, все кругом отсырело. Рассвет наступил бесшумно. Город еще спал. Тогда я отдал приказ, разбивший тишину. Воздух прорезали вопли ужаса. Вскоре к ним добавились возгласы, лязг металла и белые вспышки, выдававшие применение грозовой пыли. Шум резни, звук бедствия. Он донесся не от главных ворот, нет, от южных. Солдаты Антедейла всполошились. Многие кинулись вглубь города, без сомнения направляясь к южным воротам, где шум был громче всего. Меньше половины остались на месте и, стискивая оружие, вглядывались в туман. Им не довелось увидеть нас заранее, хотя зрелище того стоило, когда из серого варева, наконец, вынырнули мы, сотни разом. Мы многократно превосходили их в числе. Мои люди без труда захватывали пленных, принуждали бросать оружие. Убивать почти не приходилось. Им было не до драки. Собственно, мы вошли, как в открытые двери, насвистывая, руки в карманах, и прошагали по городу, как на торжественном параде. Я настрого приказал по возможности избегать убийств. «Пока кто-то не приставил клинок вам к горлу», — говорил я, — «и вы их не троньте». Кое-кого из моих такие указания разозлили. Моя решимость подверглась испытанию, когда мы добрались до крепости Гридота на восточном конце. Личная стража у него была опасной и умелой. И отвлеченные нашей уловкой солдаты к тому времени поняли свою ошибку — и спешили вернуться в город. Тут заварилась каша. Мы пробивались по узким улочкам к крутому подъему. С теми, кто вставал на дороге, волей-неволей приходилось драться. Владения Гридота занимали скалистую возвышенность над городом. К золотой арке ворот вели 2 лестницы. Их изгибы получили название «двойная змея» и стали зрелищной, но довольно бесполезной городской достопримечательностью. Резня на них вышла страшная. Нам ничего не оставалось, как перебить всех защитников. На узких ступенях умещались плечом к плечу не более троих. Если приходилось махать оружием, меньше. Вопреки всем стараниям, мой клинок стал скользким от крови. Кровь заливала мне пальцы и ладони, лицо. Не жалея я жизни, мог бы зажечь на мече огонь и позбивать противников с лестницы. Это далось бы тем проще, что за нас сражались повелевающие ветрами Вальтайны. Но я не готов был на такие жертвы. Я тратил вдвое и втрое больше усилий, расщепив меч на два клинка и тщательно сдерживая пламя, целя по конечностям, а не в сердца и глотки. И все же я близился к тому состоянию, в котором не хотел бы снова себя увидеть. Вскоре у меня не осталось выбора. Противник дрался свирепо. Смерть не обойти. Происходящее здесь сливалось с прошлым. Когда мы пробились на вершину лестницы, я, наверное, походил на демона. Залит багровым, руки и клинки пылают. И солдаты мои тоже наводили страх. Белые волосы вальтайнов перемазаны красным, мундиры пропитаны кровью. Когда я толкнул двери замка, на красивых каштановых панелях остались кровавые отпечатки. Внутри стояла жуткая тишина. Стражники замерли по стойке смирно, с неподвижными пиками в руках. Служанки заламывали руки, склоняли голову, из-под лобья поглядывая на нас. В преддверии было красиво. За дверями открылся сводчатый мраморный с серебром зал. Цветные витражные вставки отражали облачное небо. С двух сторон, подобием двойной змеи, вились широкие изгибы двух лестниц. Мои шаги по гладкой плитке оглушали среди внезапной тишины. Я медленно шагнул вперед, поднял руку, без слов приказывая следующим за мной солдатам стоять. «Король Зерит Алдрес приказывает выдать властителя Гридота за измену», — произнес я. «Нам нужен только он». Мне ответило эхо. Служанки и стражники смотрели молча. «Если он сдастся, — продолжал я, — мы оставим в покое вас и ваш город». В душе я беззвучно молился. «Сдавайся, давай с этим покончим». Ответа не было. Я услышал шаги. Из тени под двойной лестницей вышел мужчина в богатом наряде, высокий, прямой, с холеной бородой. Максантариус Фарлион. У него был удивительно сильный голос, редкий в его лета, плохо сочетавшийся с хрупкой фигурой и седой бородой. И лицо, и осанка выражали полное самообладание, и только глаза сверлили меня с беспредельной яростью. «Мне доносили, но я, признаться, не верил. Максантариус Фарлион снова вступил в дело, чтобы завоевать корону, закутанной в шелка уличной крыси». Он подцокал языком. «Как это грустно!» «Не для тебя одного!» Я с намеком оглянулся на своих залитых кровью солдат. «Полагаю, мы приперли тебя к стенке?» «Да, полагаю, этого отрицать невозможно». «Я не намерен тебя убивать. Честно говоря, мы не прочь поскорее отсюда выбраться. И с удовольствием уйдем при условии, что ты уйдешь с нами». Гридот негромко фыркнул. «Ты знаешь, я был хорошо знаком с твоим отцом. Он был человек достойный». «Был», — я кивнул. Старик широким плавным шагом направился ко мне. Я напрягся. «Пожалуй, его счастье», — продолжал он, — «что он этого не видит». «Гридот, я не хочу ни убивать твоих людей, ни разрушать ваш город». «И тебя убивать не хочу». Ему оставалось до меня два шага. Глаза щурились в безмолвной усмешке. «А что, по-твоему, сделает Алдрес, когда ты притащишь меня в оковах в его столицу?» Мне стиснул сердце страх предчувствия. Я отметил, что одна рука Гридота прячется в кармане камзола, и распознал вздымающийся огонь в его твердом взгляде. «Он человек рассудительный». Ложь обожгла мне язык ядом. Гридот с горечью рассмеялся, кривя губы. «Я предпочту умереть от руки героя, а не преклоняя колени перед коронованным ничтожеством», — сплюнул он. У меня упало сердце. Так быстро все случилось, все, чего я боялся. Гридот мгновенно, умелым отработанным движением выдернул из кармана кинжал и бросился на меня. Стремительно, отменным броском, который едва не достал мне до горла и выбил струйку крови из плеча, когда я увернулся. Но он был стар и знал об этом. Его умения хватило ровно на то, чтобы удар стал настоящей угрозой. Я вынужден был ответить. Клинок вошел ему в бок. Он рухнул. Я вызвал к нему целителей, но он ушел в считанные секунды. Он улыбался мне, умирая, залитыми багровой кровью зубами. Мы задержались всего на несколько дней. Едва хватило времени наладить поставки и дождаться от Зерита дополнительных частей для удержания города. Когда я в тот вечер вернулся в лагерь, Моф уставился на меня, как на привидение. Должно быть, я и выглядел призраком. Силы кончились. В висках билась боль, но другая боль засела глубже. Вот так и выглядит победа. Я взглянул в круглые от ужаса глаза Мофа. «Все еще жалеешь, что тебя там не было?» Моф, не ответив, протянул мне тряпку и запрошенный мной инвентарный список и сбежал от разговора. Зерит, разумеется, остался весьма доволен результатом, хотя в письме отметил: «Мне следует быть довольным, учитывая, сколько у тебя ушло времени». Я же не знал, доволен ли я. Все силы я бросил на лечение раненых, потребовал от людей Арита и Эссени скрупулезного перечисления всех умерших, кого не сумели спасти. «Я перепроверила», — ошеломленно сообщила Эссени, вручая мне окончательный счет. 54. Всего 54 мертвых тела, считая самим Гридотом. Несколько погибших при падении с двойной змеи, двое случайно убиты своими. Один свалился со стены, торопясь вернуться в схватку, когда понял, что поддался мороку. Хороший итог. Можно сказать, невероятный для такого количества сражающихся. Поразительно. Эсса не покачала головой, но я, пряча пергамент, ощущал в себе тяжелое онемение. «Верно», — сказал я. «Поразительно».